Старый Крым. 2017 год. Вернувшись в гостиницу, Юля, вдруг почувствовавшая усталость, без сил повалилась на кровать и заныла. «Ой, ноженьки мои, ноженьки, сегодня вам досталось». «Устала?» — удивленно спросил Плотников, склонившись над девушкой. «Чего же молчала? Мне показалось, ты находилась в приподнятом состоянии, и я еще удивлялся твоей стойкости». Самойлова хмыкнула и, будто забыв про усталость, бодро вскочила и присела на краешек жалобно скрипнувшей кровати. «Ты ж понимаешь», — начала она возбужденно, и от волнения на ее покрасневшем на солнце носике выступили, как бисеринки, капельки пота. «Я хочу покончить со всей этой историей как можно скорее. Два человека ждут, когда все будет расставлено по своим местам. Мой дед и Жанна. Мы не должны заставлять их ждать долго. Доставай карту. Могилу мы нашли. Теперь прикинем, где может быть спрятан клад». Сергей открыл барсетку, с которой последнее время не расставался, достал аккуратно сложенный из четырех склеенных скотчем частей кусок картона и взял в руки предусмотрительно прихваченную лупу. «Слушай!» На шее мужчины заходил острый кадык. «Кажется, мы движемся в правильном направлении. От старого кладбища до подножия Агармыш количество метров совпадает. Во всяком случае, мне так кажется. Мою догадку подтверждает и часть слова «агар». Больше ни о каких агарах в этих краях мы не слышали. Пойдем дальше». «Эта линия, по всей видимости, тропа, ведущая в горы. Елки-палки, как же я сразу не догадался! Гляди, это же название пещер, зашифрованное в образах. Зерно! Это большой колодец, щетка без ручки со щетиной или волосками, лисий хвост, треугольник, медвежье ухо. А последняя пещера...» Он поднес карту к солнечному лучу, пробивающемуся сквозь тюль на окне. «Кажется, это половина лилии. Посмотри, ты согласна со мной?» Дрожащими от волнения пальцами, Юля осторожно, будто хрупкое богемское стекло, взяла карту и прищурилась. «Очень похоже», — сказала она после недолгого раздумья. Молодой человек хлопнул в ладоши. «Дорогая, тогда все сходится». «Ты поняла, почему МГБисты во главе с твоим дедом изобразили лилию?» Юля задрожала еще больше и уронила карту, охнув. «Клеймо! Клеймо на плече миледи! Или символ королевской власти!» «Думаю, твой дед читал «Трех мушкетеров Дюма», — предположил Сергей. «Кстати, он никогда не говорил тебе об этом?» «Говорил», — прошептала девушка, все еще не приходя в себя. «Говорил, что увлекался этой книгой в детстве. Советовал мне обязательно взять ее в библиотеке». Она дотронулась до горла, неожиданно сдавленного спазмом. Плотников удовлетворенно кивнул и запустил пятерню в волнистые смоляные волосы. «Тогда все совпадает. Ладно, давай спустимся в кафе, перекусим и будем отдыхать. Сегодня мы честно заслужили отдых». Выйдя из гостиницы, они отправились в центр города. Для молодых людей было странно, что местечко явно поселкового типа теперь называется городом. Когда-то Старый Крым считался поселком городского типа. Это определение сейчас подходило ему гораздо больше. По обеим сторонам асфальтированной дороги высились одноэтажные строения. Аптеки. Юля насчитала их целых 3 на 10 квадратных метрах. Магазинчики с продуктами, парфюмерией и косметикой. Внизу, на параллельной улице, тоже считавшейся центральной, красовалось несколько 9-этажек, подтверждавших, что Старый Крым можно назвать городком, пусть и небольшим. «О, то, что нужно!» Плотников ткнул пальцем в вывеску с надписью «Столовая». «Попробуем другую пищу!» Они вошли в довольно приличное заведение и заказали борщ. настоящий украинский борщ с пампушками, посыпанными чесноком. Столовая, видимо, пользовалась популярностью у местного населения. Два пожилых татарина разговаривали с бойкой официанткой с высокой прической из вытравленных перекисью волос, которая советовала им купить свежайшие пирожки с луком и яйцом. Восточные мужчины прислушались и унесли с собой целые пакеты, и их сменила семья. Родители и двое детей школьного возраста, потребовавшие несколько порций солянки. «Вкуснее вашей кухни в городе нет», — произнес отец семейства, и молодые люди, смакуя свежий, неперекипяченный борщ, подумали, что он говорит истинную правду. Поев и расплатившись, Юлия и Сергей вернулись в гостиницу и, немного посмотрев телевизор, заснули крепким, здоровым сном.